Глава 9. Ярко-алая кровь хлынула на скатерть. Я завизжала, но тут же зажала рот руками. Максим схватил своего знакомого за волосы, приподнял его голову и прошипел на ухо. «Еще раз тронешь то, что принадлежит мне, грабли отрежу. Понял меня?» Тот закивал в ответ, а второй просто вжался в спинку плетеного кресла и молчал. Я от ужаса тоже не могла вымолвить ни словечка. «К черту! Не хочу больше участвовать в этом кошмаре!» Я подхватила свою сумочку с пола, она упала туда еще вместе со стулом. «Бежать! Бежать от этих ненормальных подальше! И никогда больше не встречаться!» В спину мне долетела раздраженная «Катя!» «Ух ты! Уже даже не котенок, да?» Спрыгнув со ступенек летней террасы, я бросилась прочь по улице. «Пусть катится куда угодно! Не нужно мне ни его денег, ни повышения! Ничего! Иначе я с ума сойду от переживаний за свою несчастную задницу. Не нужны мне такие приключения. Пардон, пардон!» Я очень рассчитывала, что Максим не бросится за мной. Так и случилось. Не по статусу ему гоняться по городу за капризными девицами. И это полное ура! На бегу я вызвала такси. Машина подъехала как раз в тот момент, когда я добежала до конца пешеходной зоны. Хватая воздух ртом, упала на заднее сиденье. Водитель посмотрел на меня с недоумением, но вопросов задавать не стал. Я даже садиться не стала, так и лежала всю дорогу. Смотрела на проплывающие за окном деревья, на их верхушки, и думала. Максим Баринов однозначно не паинька. Это уже совершенно очевидно. Он только кажется вполне приличным и благопристойным бизнесменом. А на деле бандит. Хорошо еще, если не уголовник какой. А я работать на такого типа не хочу. Тем более участвовать в его сомнительных аферах, где мне придется тоже врать. И это еще самое малое. Вдруг ему взбредет в голову приказать мне сделать что-то незаконное. Нет уж, пусть Петр Петрович на меня покричит, лишит премии, не даст рекомендации к повышению. Плевать. Зато у полиции ко мне никаких претензий не будет. А если меня уволят? Этот вопрос был сложнее. Что если Максим Баринов настолько говнюк, что захочет мне отомстить? Просто попросит своего друга, хозяина отеля, и тот выкинет меня с рабочего места. Я вытерла вспотевшие ладошки о юбку, во рту пересохло. Все может быть. Мне нужно приготовиться к чему угодно и знать, как действовать в любом случае. С одной стороны, Макс на такого мудака не похож. Он же заступился за меня. Вся эта ситуация с избиением его товарища или подчиненного, не знаю, кем уже эти двое ему приходились. Это было страшно и неожиданно, грубо и вообще ненормально. Но это была именно защита. Баринов просто поставил на место взорвавшегося хама. Хорошо, я кивнула сама себе. Да, это так, согласна. Но Максим сам точно такой же. Что только стоили его приставания и пошлые намеки на секс в нашу первую встречу. И кто защитит меня от него самого? Где гарантия, что он не пристанет ко мне сам? Я тяжело вздохнула. Нигде. Нет никаких гарантий. Я могу полагаться только на его слова. Но можно ли им верить? Девушка, приехали. Я со стоном поднялась. Такси стояло перед воротами отеля. Я расплатилась с водителем и поскакала в сторону главного корпуса. Сейчас запрусь у себя в номере и буду там сидеть. Максим точно будет меня искать. Скоро заявится и начнет задавать вопросы. А я отвечать не хочу. Даже видеть его не хочу. Потому что я пока еще не решила, что мне делать дальше. Не успела я раздеться, как телефон пропиликал смс-сообщением. Я затравленно посмотрела на него. Что? Уже? Незнакомый номер. Ну да, он же мне свой номер не сказал. То, что он знает мой, неудивительно. Какого хрена? Ты где? Котенок, я надеру тебе задницу. Ха-ха. Да сейчас. Ты найди меня сначала. Я поставила телефон на беззвучный режим и пошла в душ. Ужасно хочется смыть этот паршивый день. Давненько таких не было, к счастью. Раз уж у меня выдался почти выходной, я позволила себе вдоволь поплескаться. Сделала маску для волос, для лица, намазалась кремами с ног до головы. И такая свежая и вкусно пахнущая выплыла из ванной. Взяла в руки телефон, и дисплей сразу же расцвел картинкой вызова. Как будто ждал меня специально. Взять или не нужно? Слушаю. Максимально официальный тон. Только так. «Котенок, У тебя классная задница, и бегаешь ты здорово, не спорю. Голос Баринова обволок меня мягким бархатом. Но я так и не понял, какого хрена ты сбежала? Иди к черту, Баринов, ясно? Меня затрясло от злости и чуточку от страха. Я с тобой работать не буду. Ищи себе жену или помощницу, или кого угодно, в другом месте. Я сбросила вызов и швырнула телефон на кровать. Дурочка, не нужно было поднимать трубку. А так еще и нагрубила. Плюсик в копилочку, проступков перед VIP-клиентом. Я обхватила себя за плечи. Интересно, что он будет делать теперь? Что-то мне подсказывает, что просто так это не закончится. Дисплей снова засветился вызовом. Только звонил уже начальник. Да, Петр Петрович. Катерина, вот уж этого я от тебя не ожидал. В трубке раздался возмущенный голос начальника. Чего? Я даже растерялась. Я крайне рассержен. Крайне! Я закатила глаза. Ну, конечно. Наверняка уже Баринов нажаловался. И теперь управляющий на меня злится. Не оправдала высокого доверия. Подвела отель перед лицом важного гостя. «Через 10 минут жду тебя у себя в кабинете. Ясно?» «Ясно, Петр Петрович». «Засранец. Значит, все-таки мудак. А вот хрен ему. Я сейчас пойду к Петровичу и все-все ему расскажу. Он нормальный, должен меня понять». Я натянула легкое летнее платье, стянула волосы в высокий хвост, сцапала телефон и потрясла им в воздухе. Нельзя забывать его. Нельзя. Особенно сейчас. Открываясь, дверь негромко щелкнула замком. «Попалась, мой котенок».